мы начинаем очередной урок Шлавы Асулам, 93, страница 63, строчка 14. В конце прошлого урока, предыдущего урока, да, он дал нам понять, что такое прием гостей. Что с каждым разом в своей духовной работе, каждым разом человек вводит в свое тело мысли гостей. То есть то, что был он сам, как сам хозяин своей территории, он вводит мысли Творца в себя. И они как гостевые, как мысли, которые себя ощущают гостями. И вот необходимо столько их вести, чтобы человек ощутил себя в гостях у Творца в самом себе. То есть отдача, полнейшая отдача. И он говорит, что это тяжелая, большая работа, потому что необходимо человеку идти против природы своего тела. Четырнадцатое. В ахарках у зохе ласахар аникра кабалат пней ашхина. Точка. В ахарках, а затем у зохе ласахар, он становится он удостаивается награды, вознаграждения, правильно сказать. Ганикра кабалатная ашхина, которая называется принятие лика шхины. Точка. Четырнадцатая. После точки. Умешумзе бигдей шаадам ло ерме 15 от СМО. Шигу лодоэг аля сахар. Аникра альменат лекабель прас. Эла гу роце лавод шило аль 16 менат лекабель прас. Четырнадцать после точки. Умешум за и поэтому бихдейша адам лоер меяцму. Для того, чтобы человек себя не обманывал. Шигу лодуэ каля сахар. Что он не беспокоится, что он не заботится, что не проявляет заботу о вознаграждении. То есть, что он не заботиться о том, чтобы получить вознаграждение, а не кра альмнат лекабель пра, что это называется ради получения вознаграждения. Эла гуро цела вот уж, но что он желает работать шило альмнат лекабель пра, не ради получения вознаграждение. То есть вот это его обман. И стоит точка, но она, предложение не законченное. То есть теперь он говорит, что чтобы человек не обманывал себя в этом. 16 после точки. Лахен гагадлут шель адам никерет им гу омер гдола ахнасат орхим йотер 17 микабалат на яшхина. Поэтому, чтобы себя не обмануть, он лахен поэтому гагадлу шель адам никерет, величие человека или величина человека, она познается, или величие хорошо учислять, величие человека, оно познается в том, оно в том, узнаваемо оно, им гу омер, если он говорит. Говорит, значит, у него такое намерение внутри. Гдолах насат орхим, принятие гостей больше, выше, 17, чем микабалат пнаяшкина, чем принятие лика шхины. Точка. 17 после точки. Аз некерет веник баат баадам идея брура шейно мистакель аля сахар эла 18 аля вода вегия шиешло бемалышамеш лакадош баругу везе гуколь хэшку. Точка. Смотри, какой он дает нам великое правило, что вот и в этом именно, чтобы человек себе не обманывал себя, что он хочет, что он уже может в состоянии уже и имеет желание работать не ради вознаграждения. Тогда он должен сказать внутри себя, что принятие гостей оно выше, чем принятие лика шхины, гостей, как мы помним, то есть постоянное принятие Творца, принятие мыслей. И причем это принятие мыслей, мыслей гостевых, оно сопровождается подъемами и падениями. 17 после точки. Азник эредвеник баад баадам. Тогда узнается и устанавливается в человеке идея брура. Ясное знание. Шеэйном истакеля на саха, чтобы он не смотрел, то есть не выглядывал, не хотел получить, чтобы он не смотрел дословно на вознаграждение. То есть, чтобы это не было его целью. Эла 18, аля вода выигия, но а на работу, на духовную работу выигия и усилия, приложение, прикладывание усилий. Шиешло бама, что есть у него чем служить Акадош Баруху, святому благословен он. Везегу куль хэшко, и это все его страстное желание. И, конечно же, что нам не всегда удается, часто не удается это, но постоянно вот такая вот приход вот этих мыслей гостевых приходит. Есть подъемы, есть падения, но постоянно надо себя исправлять именно в этом ракурсе. Это может в один день можно десятки и сотни раз это с этим человек сталкивается. И каждый раз надо поправлять себя. И вот из этих поправок постепенно мы продвигаемся вперед. 19. Выеш лагавин. Зе. Дерах машаль. Шнея нашим. Шагаю едитим гдолим. Вехем гаю агавим зе эт зе 20 агават нефш. 19. Ваеш лагавин зе дарах машали. Это можно понять через пример. Из примера. Путем примера, дословно. Дерах машаль. Путем примера. Шне нашим, двое людей. Шагаю идеи, диди им, дурим, что были большие друзья. Вегем гайога вим зе, и они любили друг друга. Агават нефеш, любовью нефеш. Агават нефеш, это самая крепкая любовь. То есть, большой, то есть, душой и как бы и телом они были привязаны друг к другу. Нефешем. Любовь нефеш это крепкая любовь. Он дал виду. 20. После точки. А я микра. А я микре. Ше эхад бехем гая царих баофен дахув. Хамешет Алафим Дола. Вамарла Хавиру. 21. Йотше Ани Царих Ахшав Мимха Това Гдола. Шата Тилвеги Тилвели Эт Аскум Ханаль. Вайот Шани Йодея. 22. Шаэйн лаха бейатха. Скум казе. Авалани Йодея. Шееш лаха макирим выедиим. Выедидим. Шата тухаль лилвот. 23. Месрима нашим. Миколе хаде матаем вахамишим доллар. Точка. Двадцатая строчка. После точки. То есть этот пример он нам рассказывает. А я микро. А был такой случай. Шейхад мегем, что один из них, а я царих, баофен дахув, одному из них было необходимо очень срочным образом. Баофен дахув означает, баофен означает образ, дахув означает очень стесненным, очень, он оказался очень таким стесненным образом, ему в стесненном состоянии, поэтому очень таком напряженном таком образом ему нужно было срочно хамешет алафим доллар. $5000. Вамар лахаверо, и он сказал своему товарищу. 21. Хайотше ани царих ахшав мимхатов тува гдула. Так как мне нужна теперь от тебя тува Гдола, очень большое добро твое. Шата тилве ли, чтобы ты одолжил мне эт гаскум ганаль. Сумму денег, как сказано выше. Вайот шани йоде. А так как я знаю. 22. Ше эйлаха бьятха, что нет у тебя в руке, то есть в наличии, скумка зе подобной суммы денег. А валя не йоде, но я знаю. Ше еш лахама кирим, что есть у тебя знакомые, вы едидим и друзья. Шата тухаль лилвот, что ты можешь, что ты сможешь одолжить у них. Что ты сможешь одолжить 23 меэсрима нашим у 20 человек Миколя хат от каждого мотаем вахамишим доллар $250 от каждого. И получается $250 на 2, по 20 человек, вот тебе 5000. 23 после точки. В азихелаха аскун хадарушли, точка. И тогда вас, и тогда ехелаха аскун будет у тебя сумма хадарушли, которая требуется мне. Точка. У Баод 24 швуаим они ахазир лаха байзраташем, а через две недели Убаот швуаим, а через две недели они ахазир лаха, я верну тебе байзраташем с Божьей помощью. Точка. 25. Адам азе эйно йодея маласо, точка. Этот человек не знает, что ему делать. 25. У царих ахшав лалехет лесрим анашим лилвот мехем кесев. 26. Альтнай шаяхазир лагем баот швуаим. Точка. 25 после точки. У царихах шаф лалехет, ему требуется, ему необходимо теперь пойти лесрим анашим. 20 человек, 20 людям. Лил вот мегем кесов, чтобы одолжить у них деньги. 26. Альтнай с условием, что я хазир лагем, что он вернет их им. Баот шваим через две недели. Точка. В улай ло е ло это кесов лишалем без ману. К мошигу 27 гифтияхли. Точка. И вот он думает. 26. В улай ло е ло это кесов. Но и, а может быть, у него не будет денег лишалем без ману, чтобы заплатить вовремя. К Мошегу гифтияхли, как он мне пообещал. 27. После первой точки. Уманиэсэ, и что же я буду делать тогда? Точка. 27 после второй точки. Баэйзэ по ним, они ухалла истакель, ба по ним шалагэм. Айотше они... Ло 28 кеямти этма шагифтахти лагем. 27 после последней точки. А эйзе по ним, с каким лицом они ухали из такер, я смогу смотреть випнейгем им в глаза, дословно на святом языке будет им в лица, в их лица. Айотша они локаямти, ибо я не, так как я, так, ибо я не исполнил, этмаши и втахтила то, что я им обещал. 29. Улам ахарках, хохошев ахерет. Айотша гу Ахавер шели. Вегу огев оти бвадай. Шиим ло 30 гая ядуа мея ахуз. Шие ло лишалем безману. Азгу ло гаямица эр оти. Точка. 29. Улам, однако. Ахарках затем. Гу хошева херет, он думает иначе. Айот шеу ахавершили, так как он мой друг. так как он мой товарищ, он говорит. Вегу огевути, вода, и, конечно же, он меня любит. Ши им лога я яду, что если бы он не знал, 30-я строчка, мея ахус на 100%, ши гело ле шалем бисмано, что у него будет деньги, чтобы заплатить вовремя, бисмано. Аз гуло я мецаэрати, тогда бы он не утруждал меня. Тридцать после точки. Ваахарках. Бало. 31. Махашава Ахерет. Нахон. Шуху. Логаям Вакеш. Мимену. Эд. Агалваа. Им логая яду. Йодуа. Мея Ахуз. 32. Шиихело Кесев Латетли. Авалев Шарли Гьот. Шаитало Таут Бехешбану. Айн. Мега Мекомот. Шеу. 33. Хашав. Шеу и Кабель это скум. Каналь, каналь. Ахешбон шело логая кольках медуяк. Имкен маигье им 34 лоя хазирли бизмано. Точка. В ахарках. 30 после точки. А затем Баало Махашавахер пришла к нему другая мысль. 31. Нахон шигу логая мывакеш мимену это галваа. Хорошо, конечно же, правильно. Что это правильно, что если бы что он бы не попросил шило Шигу лога я мывакеш мимену, что он бы не попросил от меня долг, дать ему в долг суду. Им лога я юдея мия ахуз, если бы он не знал на все 100%, 32 шиеге лога кесе платетли, что у него будет деньги, чтобы отдать мне. А вали в шарли гьет, но возможно, может быть, смотри, может быть, шахаита лота удба хашбано, что у него была ошибка в его подсчете, в его калькуляции. Гайну, то есть, мегамекомот шигу хашав, то есть, из тех мест, что, о чем он, что он полагал, шагу и кабель это скумгадаль, что он получит эту сумму, как сказано выше, чтобы отдать. Ах, жбон шело, что вот это подсчет, этот расчет его, логая кульках бедуяк, что он, может быть, был, не был настолько, не был очень точным. Имкен, если так, маихе, что же получится тогда? Что же будет? Им 34 лоях зир, либо азбисмано, если он не возвратит мне это вовремя. 34 после точки. Ахарках баало махашава Ахер. Айну айот шекмуша анио гев ото ках гу 35 огевоти и лазот. А Они царих ломар. Шеу хашава кмо кама пами. Митерем шамарли шани этерло 36 галваа. Вама хашавот га голохот уба от алох вахазор. Это смешно. Тридцать четыре после точки. Ахар как затем. Баало Махашава Херет пришла к нему другая мысль. Гайну, то есть, айот шек моша, а не огэво то, так как так же, как я люблю его, как так же и гу. 35 Огевоти, он любит меня. И лазот, если так. Они цари хломарту, я должен сказать. Шигу хашав камапамим, что он передумал много раз. Митерен прежде, чем шамарлиш, чем он сказал мне. Шаниетенло галва, чтобы я дал ему суду. 36. Вамахашавот голхот, ваот, и вот и такие подобные мысли, и вот мысли они продолжали приходить к нему и уходить, и возвращались, приходить к нему и возвращались, и так далее. 37. Увасов у махлит. Лемала мигада. Очень-очень внимательно, что он сейчас говорит. То есть у него были все эти логические подсчеты. Вот это, вот все, что он нам говорил. И теперь говорит, Улавасов гумахлит лемала мигада. Айну. Афальпи шагадат махнис оти басаф. Им гу 38 ешмор эт зман хафраот. Аваляни голех бемуна лемала мигадат. Вани омер лацми. Эйот шееш 36 бану. Агават хаверим. И лазот ани роце ласот ло това лехавари. Ше алидей зе ани яхоль ле галот эт 40 агава ше ешли Элав. Тридцать седьмая. Улавасов умахлит лемала миадат, а в конце концов он решает высшее знание. Айну, то есть. Афальпи, несмотря на то, не что шагадат махни соти басафек, что мой разум ввел меня в сомнение. Имгу 38 ешмор это зман афраот. Соблюдет ли он время возвращения долга? Время погашения долга, возвращения долга. А валяни голех бе аймунале малами адат, но я иду верой выше знания. Вани умелы отсми, я говорю себе, йот ше еш бану агават хаверим, так как между нами есть дружеская любовь товарищей, и лазот, если так, они роцела сот лотувала хаверим, то я хочу ему сделать добро товарищеское. Ше аридей зе, что благодаря этому они яхольны галот, смогу я смогу раскрыть этим самым агава, любовь, что ешь ли, элав, которая есть у меня к нему.